И если сегодня я опять у вас, то это свидетельство моего отчаяния. Я перестал вас бояться». Он помолчал и повторил: «Да, больше я вас не боюсь. Игру, в которую вы со мной играли, невозможно начать сызнова. К тому же я написал письмо, оно в верных руках, и как только жалоба будет подана немедленно». Лицо его напряглось, покраснело. «Успокойтесь и немедленно замолчите», — тихо и властно произнес Дарио. «Ваши слова, ваша ненависть — яд. Вы нравственно себя отравляете». «Затеяла все Эленор, не так ли?» — спросил Вардес гораздо тише. «Я не могу на нее пожаловаться. В мое отсутствие она безупречно справлялась с делами. Но сделали вы все это вместе». Дарио перебил его. «Вы хотите меня оскорбить и попросить помощи? Поверьте, мне известно лучше вас, в каком вы состоянии. Я не сомневался, что однажды вы вернетесь. Только я способен вас успокоить». «Так оно и есть, хотя я знаю, что вы мерзавец и способны не только задумать, но и хладнокровно совершить преступление. В отношении меня вы его совершили. Но при этом вы единственный можете меня спасти, если спасают наркотики и алкоголь». «Ваше обвинение — постыдная клевета», — ласково сказал Дарио. «Или бред сумасшедшего». «Нет, не бред. Да, я ваш пациент. Но при этом я был Филиппом Вардесом, и я знаю, что такое деньги. Вы меня продали, сдали моей жене, связав по рукам и ногам, за 1 000 000 франков. Она заплатила треть. Остальное, похоже, заплатил совет директоров, который хотел избавиться от меня и моих слишком дерзких для кризиса планов». «Вот и вся правда. Мне было больно, но я неукоснительно выполнил свой врачебный долг. Изоляция, хоть и принудительная, была вам необходима. Вы сами признали, что вам стало хуже с тех пор, как вы со мной расстались». Вардес гневно выпрямился. «Не дурите мне голову. Здоровое питание, свежий воздух, отсутствие алкоголя, безусловно, улучшили мое состояние. Но вы не хуже меня знаете, зачем люди вроде меня обращаются к вам. Мы хотим жить, как нам нравится, и при этом не мучиться. Есть зеленый виноград и не чувствовать оскомины», — пробормотал Дарио. Он прикрыл глаза. «Дело в том, уже много времени. Я обедаю в английском посольстве. Вы хотите по-прежнему у меня лечиться?» «Я хочу попробовать, хочу выздороветь, но, повторяю, жалоба прокурору республики лежит у моего нотариуса. При первой попытке, первом шаге против меня разродится скандал. Я спокоен. Ваших коллег обрадует возможность заставить вас расплатиться за нажитое состояние и почести, которые так вас изнуряют». Он иронически кивнул на ордена Дарио. «На этот раз вы дорого, очень дорого заплатите за попытку лишить меня свободы. Но представьте, я уверен, что вы и пытаться не станете. Подобные вещи удаются только однажды». «Повторяю», — проговорил Дарио ледяным тоном, «мрачный заговор против вас — плод больного воображения. Вы страдаете. Вы обратились ко мне. У меня есть возможность вас успокоить. Этой же ночью вы заснете без страхов, без дрожи, ужаса. Что вы можете мне сообщить о своем теперешнем образе жизни?» «Со стороны он совершенно нормален. Но ко мне вернулись ночные приступы страха и стали еще мучительнее, чем раньше». «Участились? 2-3 раза в месяц? Или чаще?» «Каждую ночь», — простонал Вардес. Он побледнел, губы у него дрожали. «Страх, который меня мучает, полагаю, знаком любому человеку, но у меня он невыносим. Я боюсь смерти». Он делано расхохотался. «Вы только представьте себе, доктор, в моем-то возрасте подростковая фобия. Я же воевал. И, знаете, никогда не трусил, напротив, был смел, отважен. А сейчас боюсь смерти. Боюсь. Нет, это слишком слабо сказано. Я ложусь и не могу вытянуться в постели, мне сразу представляется гроб». Не могу погасить свет, иначе мне видится темнота, в которой я окажусь под землей. Не могу закрыть глаза, боюсь, что больше их не открою. Если простыня прикоснется ко рту, я боюсь сесть в машину, боюсь железной дороги, самолета. Мне все время снится один и тот же сон. Он медленно провел рукой по лицу. Мне снится разрушенный бомбежкой город. Горят дома. Я иду по пустынной улице вокруг груды обломков, охваченных пламенем. Я избавлю вас от описания подробностей, вы понимаете сами, не в них главное. Слышу женский плач, стоны раненых, вопль одной девки, ужасной, крашеной девки. Он вздрогнул. Звенит у меня в ушах до сих пор. Потом я вижу окно, вижу женщину, она наклоняется, манит меня. Лицо у нее меняется. Иногда я вижу Сильви, совсем молоденькую. Я поднимаюсь, говорю, что меня ищут, прошу спрятать меня. Потом сон превращается в кошмар, кишащий чудовищами. Не знаю, почему я обвиняю эту женщину в предательстве. Во мне просыпается гнев, знаете, даже не гнев, а слепая ярость. Жажда все смести, уничтожить. Я толкаю женщину к открытому окну, но не успеваю столкнуть ее, увидеть, как она летит в пустоту. Просыпаюсь. Но это бы ничего. У меня бывают галлюцинации еще страшнее, еще ужаснее. Дарио подошел к Вардесу и ласково положил ему руку на плечо. «Ложитесь вот тут, на кушетку. Ничего больше не говорите. Ни единого слова. Видите, я кладу руку вам на лоб. Я успокаиваю вас. Слушайте мой голос. Отчаяние уходит. Возвращается радость. Вы поправитесь. Я спасу вас». Глава 30. В холле кабаре Дарио на секунду задержался. Прикрыл глаза и вдохнул теплый аромат надушенных мехов. У него свидание с Надин Суклотиной. Теперь она ему открыто изменяла. Изменяла с самого начала. Он не заблуждался на ее счет, но до сих пор соблюдала правила благопристойности. Пока женщина дорожит мужчиной, у нее одна манера быть ему неверной. Но как только он стал ей безразличен, и она больше не заботится о том, чтобы он ее не бросил, манера меняется. У Дарио был богатый любовный опыт. Он мгновенно уловил перемену, как любитель музыки с первой ноты узнает знакомую тему. Он вошел в узкий длинный зал с серыми стенами и фиолетовыми диванчиками. Столики жались один к другому. Надин еще не было. Да и придет ли она? За соседним столиком сидели двое мужчин и две женщины. Мужчины, крупные, полные, с орденскими лентами в петлицах, с видимым оживлением, тихо беседовали между собой. Дарио услышал известные имена, крупные суммы. Говоривший всякий раз выдерживал паузу и обменивался с собеседником счастливой улыбкой. Так обычно обсуждают красоты пейзажа с любителем природы или картины с ценителем живописи. Собеседник понимал приятелю с полуслова, представлял подробности и, млея, вздыхал.